Одних из нас могли поставить под ружье, другим грозило насилие. Вскоре мы увидели, что происходит, когда власть покидает город. Невдалеке от дома, где мы жили, находились купеческие склады. Владельцы их не без основания, опасаясь прихода красных, бежали, и склады стали громить. Кто-то сорвал увесистые замки. Одна с другой подъезжали телеги, бабы тащили рулоны ситца и бязи, круги сыра и ведра с вареньем. Мужики выкатывали бочки с медом, грузили на телеги листы кровельного железа и делали это с удалью, без всякого чувства неловкости за грабеж чужого добра. Наблюдая за происходящим, я неожиданно подумал, что слышу смех и узнаю лица тех самых женщин в ярких шалях, что встретились нам недавно возле церкви. Но разбой и набожность, разве их можно совместить? В голове 16-летнего мальчишки это не укладывалось. Нет, наверное, я обознался. А воспитатели наши меж тем находились в смятении. Они разделились на две части. Первые говорили: война перемещается на восток, надо остаться в Тюмени и выждать. Немного терпения, мы окажемся в тылу у красных. Это откроет нам путь в Петроград. Другие возражали: да, мы окажемся за линией фронта, но в одиночестве и без поддержки Красного Креста. Нет, лучше разделить судьбу всей колонии. Вместе оно надежнее. Доводы этой второй партии были убедительнее. И снова в который раз мы начали собираться в дорогу. Но теперь нас ожидали не вагоны, а палуба речного судна. Судно оказалось очень маленьким, даже на наш детский взгляд. Не пароход, а пароходик. Название «Святой ключ» никак не вязалось с его помятыми, давно не крашенными бортами, ветхой надстройкой и запущенной, кое-как прибранной палубой. Нам предстояло путешествовать на обыкновенном буксире, таскавшим по сибирским рекам всяческие грузы, чаще всего соль. Но другого выбора колонистам никто не предоставил. Когда мы поднимались по шаткому трапу на борт Святого Ключа, нас провожали уже недалекие раскаты артиллерийской канонады. Вещи наши погрузили на прицепную баржу. Капитан торопил с посадкой. Кто знает, вдруг шальной снаряд долетит до пристани. В Сибири целая россыпь больших и малых рек, сплетающихся в замысловатую сеть. Сначала мы плыли по Туре, она впадает в Тобол. Тобол соединяет с Енисеем, а Енисей — с Собью, которая течет широко и неудержимо к Ледовитому океану. Нам, конечно, не было нужды отправляться в полярные путешествия к океану, только от одного названия, которого мурашки бегают по коже. Из Аби мы должны были войти в ее притоку Томь, давшую название городу Томску. А там нам предстояло соединиться с другими группами. Но до Томска еще плыть и плыть. Конечно, на искушенный взгляд Святой Ключ был стареньким тихоходом, напоминавшим колесные пароходы из книг Марка Твена. Но для нас, зачитывавшихся пиратскими похождениями Дрейка и Моргана, Святой Ключ был осенен орелом романтики. Юношеское воображение дорисовывало потрепанному речному буксиру мачты и паруса. Бортовые иллюминаторы казались пушечными портами, из которых вот-вот покажутся грозные орудийные стволы. Повод для флебустьерских аналогий давала и разномастная команда Святого Ключа. Ну как, к примеру, если не пиратским промыслом мог быть сюда заброшен этот молодой китаец, впрочем, достаточно смирный и улыбчивый? И задачу эту узкоглазый матрос решал вполне мирную. Длинным шестом он делал частые промеры глубины, чтобы удержать судно на фарватере, а то можно угодить на мель. Уткнув шест в речное дно, китаец распевно сообщал: «Тили, читили, читили с половина», за что мы прозвали его «Чили», и завидовали его важной миссии отслеживать глубину речного пути. Вот бы хоть ненадолго заполучить этот шест, язычно кричать капитану об этих самых 3-4,5 метрах по фарватеру. Самая заурядная работа, но исполняемая вдохновенно, привлекательна. Помните, как хитро сыграл в эту игру Марк Твеновский Том Сойер? Ему до чертиков надоело красить забор, но он так увлеченно представил однообразное помахивание кистью своим сверстникам, что сумел извлечь из тягостной рутины немало пользы. А молодой китаец энтузиазма не разыгрывал и шестом расставался крайне редко. Ему нравилась эта большая русская река, нравилось направлять на ее стремнину судно. И то, как внимательно прислушивался к его «тили-читили» капитан. А главное, он замечал завистливый блеск в глазах мальчишек, которые были немногим старше, и живой интерес к нему девушек-колонисток. Во всяком случае, так ему казалось. Одна из них, белокурая красавица с голубыми глазами, особенно тронула его сердце. Это была Люсьена Круазье, швейцарка по национальности. Действительно, прехорошенькая. Однажды, незадолго до наступления темноты, пароход пристал к берегу. Нужно было пополнить запас дров для судовой топки. Совсем рядом с нашей стоянкой обильно росла брусника. Мы бросились ее собирать. Но сумерки сгущались, и пришлось с неполными ведерками возвращаться на пароход. Неожиданно мы увидели, кто-то с большой зажженной свечой в руке шагает навстречу. Это был Чили. Он подошел к Люсьене Круазье и что-то сказал. Наверное, она поняла его, потому что улыбнулась. Белокурая швейцарская девушка и китайский юноша начали при свете свечи собирать ягоды, а мы стояли на палубе, превратившись в немых зрителей. Ни одного грубого слова, насмешки или двусмысленности, что свойственно подросткам. Колеблется слабое пламя, освещая два таких разных лица. Сцена неразделенной любви, поставленная великим режиссером, самой жизнью. Святой Ключ вошел в вопь. Впервые нам предстояло идти против течения. Это казалось не под силу маленькому буксиру, тащившему за собой две тяжелые баржи. И нас пересадили на другое судно со звучным и очень обнадеживающим названием «Фортуна». Чили просился на новое судно, но молодому китайцу не доставало слов объяснить русскому капитану, как важно для него оказаться на борту «Фортуны». Да и вряд ли его романтические аргументы были бы вполне убедительными, и Чили еще долго стоял на берегу, провожая взглядом нашу «Фортуну», грустной и безутешной. Глава четвертая. Два письма. Город Петроград, Васильевский остров, Тучков переулок, дом 1, квартира 2, Семену Алексеевичу Амелину. Дорогие папочка и мамочка, я вам писала несколько писем, сначала из Миасса, потом из Петропавловска. Ответа все не было и не было. Мы с Катей извелись, не знали, что и думать, как вдруг нам сообщили, приехал папа одной из девочек-колонисток. Как он сумел добраться до Сибири и из самого Петрограда? Одному Богу известно, ведь кругом война, так опасно. Но самое главное, привез с собой 1000 писем, целый мешок. Вы себе представляете, что потом было? Все уединились и плакали, и смеялись. Мы с Катей тоже забились в какой-то угол, читали по очереди, снова и снова возвращались к началу письма. Столько радости. Я потом перечитала ваше письмо не меньше 100 раз. Даже целовала его, прижимала к сердцу, каждое словечко выучила. Все, что вы написали, запомнила наизусть. Так хочется вас увидеть. Очень скучаю за Шурой и Андрюшей. Помните меня, не забыли ли свою Ксюшу? Будьте послушными, а я вам привезу гостинцев. Вас, конечно, интересует наша учеба. Не волнуйтесь, все хорошо. Я закончила 5-й класс, а Катя 6-й. Отметки хорошие, учителя нас хвалят. Думаю, вы уж знаете, что нашу колонию взял под свое покровительство американский Красный Крест. Американцы простые и добрые, они заботятся о нас. Питание не просто хорошее, а замечательное. Стыдно писать об этом, ведь мы знаем, что вы голодаете, а помочь не можем. Одно утешение. Будь мы с Катей в Петрограде, вам было бы еще труднее. Но ничего, родные, Бог милостив, будем надеяться, что все изменится, и мы будем снова вместе. Красный Крест обещает нам скорое возвращение в Петроград. Даже готовы вагоны. Думаю, что вернемся к осени, началу учебного года, и снова заживем вместе, дружно и весело. Так что не горюйте, ждите нас. Обнимаю и целую каждого из вас много-много раз, ваша Ксения. Тургаяк, 3 июня 1919 года. Постскриптум. Катя вам тоже пишет письмо. Целую, Ксюша.